Так, среди злодейств и опасностей, дотянул Турин до конца года и выдержал зимние тяготы и голод, пока не настало пробуждение и не пришла ясная весна. А в лесах-то и глина, как уже говорилось, еще держалось несколько хуторов. Жили там люди закаленные и бдительные, хотя ныне осталось их немного. Хотя мало любви питали они к разбойникам и жалеть их особо не жалели, суровой зимой они выносили еды, сколько могли уделить, туда, где Гауравайт могли бы ее найти. Так надеялись они избежать нападений изголодавшейся шайки. Но от разбойников благодарности приходилось ждать еще меньше, нежели от зверья и птиц. И спасались те люди лишь благодаря собакам да чистоколам. Ибо возделанные поля при каждом хуторе обнесены были высокими живыми изгородями, а усадьбы окружены рвом и палисадом, а от двора к двору пролегали тропы, и в час нужды люди могли призвать помощь, затрубив в рог. С наступлением весны Гауравайт не стоило задерживаться вблизи поселений. Лесные люди того и жди собрались бы вместе и затравили их, и все гадал Турин, отчего Форвек не уведет отряд прочь. Ведь южнее, где люди уже не жили, дичи и прочей пищи было больше и не так опасно. А в один прекрасный день Турин хватился Форвега, а также и друга его Андрога, и спросил он, где они, но сотоварищи лишь расхохотались. «По своим делам ушли, надо думать», — ответствовал Улрат. «В скорости, небось, вернуться. Вот тогда мы и снимемся с места. И чего доброго, весьма поспешно. Повезет нам, если не увяжется за ними весь пчелиный рой». Ярко сияло солнце, зеленела молодая листва, и Турин, которому опротивил грязный разбойничий лагерь, отправился один далеко в лес. Против воли вспоминал он сокрытое королевство и словно наяву слышал название дариатских цветов, как эхо древнего, почти позабытого наречия. Но вдруг услышал он крики. Из кустов лещины выбежала насмерть перепуганная девушка. Одежды ее были изодраны шипами и колючками. Споткнувшись, она упала на землю, тяжело дыша. Турин же, выхватив меч, бросился к зарослям, зарубил человека, что выломился из орешника, преследуя беглянку. И лишь тогда узнал в нем Форвега. А пока стоял он, потрясенно глядя на обогренную кровью траву, из кустов вышел Андрок и тоже остановился в изумлении. «Недоброе ты содеял, Нейтан!» — воскликнул он и выхватил меч. Но Турин уже поостыл и вопросил Андрога. «Так где же орки? Ты обогнал их, чтобы помочь девушке?» «Орки?» — отозвался Андрог. «Ну и дурень же ты! А еще разбойником называешься! Для изгоев закон один — их собственная надобность. Займись своими делами, Нейтан, и не мешайся в наши». «Так я и поступлю», — заверил Турин. «Но сегодня наши тропы пересеклись. Оставь женщину мне, или отправишься вслед за Форвегом». Андрок расхохотался. «Ну, раз так, поступай, как знаешь», — молвил он. «Один я с тобой не справлюсь. А вот товарищам нашим Это смертоубийство, пожалуй, по душе не придется». Девушка поднялась на ноги и тронула Турина за плечо. Она поглядела на кровь, потом на Турина, и глаза ее ликующе вспыхнули. «Убей его, господин!» — воскликнула она. «Убей и его тоже! А потом ступай со мной. То-то доволен будет отец мой, Ларнах, ежели ты принесешь их головы. За две волчьи головы он вознаграждает щедрой рукой». Турин же спросил у Андрога: «Далеко ли до ее дома?» «С милю или около того», — отвечал он. «Вон там она живет, на огороженном хуторе. Она вышла за частокол побродить по лесу». «Так ступай домой, не мешкая», — проговорил Турин, оборачиваясь к девушке. «И скажи отцу, чтобы лучше за тобой приглядывал. Но не стану я рубить головы своим сотоварищам, дабы купить его благоволение, либо что другое». И он вложил меч в ножны. «Идем», — позвал он Андрога. «Мы возвращаемся в лагерь. Если хочешь предать земле тело своего вожака, придется тебе справляться самому. Да поторопись, не то чего доброго тревогу поднимут. Оружие его заберешь с собой». Девушка поспешила домой через лес и не раз оглянулась через плечо, пока не скрылась за деревьями. А Турин, не говоря более ни слова, ушел своим путем. Андрак проводил его взглядом и нахмурился, словно размышляя над неразрешимой загадкой. Вернувшись в лагерь, Турин заметил, что разбойники изрядно встревожены и беспокойны. Слишком долго прожили они на одном месте, вблизи от охраняемых хуторов, и роптали они на Форвага. «Он рискует за наш счет», — роптали они. «За утехи его платить чего доброго придется другим. Так выберите себе нового вожака», — объявил Турин, выходя вперед. «Форвек не может больше возглавлять вас. Он мертв». «А тебе откуда знать?» — спросил Улрат. «Ты никак искал меду в том же улье? Что, Форвега пчелы закусали?» «Нет», — отозвался Турин. «Одного жала оказалось достаточно. Я убил его. Но я пощадил Андрога. Он скоро вернется». И он рассказал, как все было, порицая тех, кто творит подобное. А пока говорил он, вернулся Андрог с оружием Форвега. «А что, Нейтан?» — крикнул он. «Тревогу-то не подняли? Девчонка, небось, не прочь еще раз с тобой повидаться?» «Довольно шуток», — промолвил Турин. «Не то я пожалею, что не отдал ей твою голову. А теперь рассказывай свою повесть, да покороче». И Андрак рассказал, как все вышло, не особо погрешив против истины. «Никак в толк не возьму, что там понадобилось Нейтану», — проговорил он. «Но сдается не то же, что нам. Когда подоспел я, Форвага он уже зарубил. Женщине это пришлось куда как по душе. Она напрашивалась пойти с ним, а выкупом за невесту назначила наши головы. Только ему она не глянулась. Он отослал ее прочь, а вот что он имел против его вожака, понять не могу. Мою голову он оставил на плечах, за что я благодарен, хоть и дивлюсь тому». «Тогда не верю я, что ты из дома Хадера», — отозвался Турин. «Скорее к роду Улдора Проклятого принадлежишь ты. На службу в Ангбанд пристало тебе наниматься». «Но слушайте меня, вы все!» — воскликнул он. Вот какой выбор предоставляю я вам. Либо вы признаете меня предводителем вместо Форвага, либо дадите уйти. Отныне я стану заправлять в отряде или брошу его. А ежели вы пожелаете убить меня, что ж, попробуйте. Я стану сражаться с вами всеми до тех пор, пока не погибну или не погибнете вы. Тогда многие схватились за оружие, но Андрак закричал: «Нет! Голова, которую пощадил он, не вовсе пуста. Если затеем мы драку, так многие из нас погибнут попусту, прежде чем мы умертвим лучшего среди нас». И он рассмеялся. Так вышло, когда он примкнул к нам. Вот и теперь история повторяется. Он убивает, дабы расчистить себе место. Если прежде обернулось оно к добру, то и теперь, верно, будет так же. Возможно, с ним ожидает нас участь лучшее, нежели рыться в чужих отбросах. И промолвил старый Алгунд: «Лучший среди нас. В былые времена и мы поступили бы так же, кабы осмелились. Но мы многое позабыли. Глядишь, он в конце концов и приведет нас домой». При этих словах пришло Турину в голову, что с помощью этого маленького отряда он сумеет стать господином собственных владений. Но поглядел он на Алгунда с Андрагом и молвил: «Домой, говорите вы? Высоки и холодны горы тени, что преграждает нам путь, а за ними народ Улдора, а повсюду вокруг ангбанские полчища. Если опасности эти не пугают вас, семежды семеро мужей, то, может, статься, я и поведу вас домой. Но далеко ли уйдем мы, прежде чем погибнем?» Все молчали. Турин же заговорил снова: «Признаете ли вы меня предводителем? Если да, то я сперва уведу вас прочь, в глушь, подальше от людских поселений. Там либо посчастливится нам больше, либо нет. Но, по крайней мере, меньше станут нас ненавидеть наши сородичи». Тогда все, кто был там из народа Хадора, подошли к Турину и признали его предводителем. Прочие же согласились с их выбором, пусть и без особой охоты. И немало не мешкая, повел их Турин прочь из тамошних краев.